Глава 13. Ровным строем, словно утята, мы направились за мамой-кошкой прямиком в столовую. Кстати, что я успел заметить, к каждому корпусу университета вела своя тропинка с указателем, так что заблудиться здесь практически невозможно. Единственное, не совсем понятно, сколько корпусов использовалось как общежитие, и для чего именно вдали стояли здания, тропинки к которым были перекрыты металлической цепочкой с защитным символом. Строительных лесов не видно. Неужели там хранилось что-то любопытное? «Толик, а вот там что?» — я указал на одну из перекрытых тропинок. «Алиса говорит, что там ректор держит ужасных монстров-гомункулов, но я что-то слабо в это верю». Скорее всего, внутри делают косметический ремонт или что-то типа того. Университетский замок уже старый, его же тут построил еще сам Петр Великий. Каждое лето в основных корпусах проводятся реставрационные работы. «Будет не очень хорошо, если на студента упадет кирпич», — пояснил очкарик. «Хм, занятно», — задумчиво произнес я и почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. «Нашла!» — возмущенно ухукнула злого и с налета приземлилась мне на плечо. «Чего не позвал-то? А в столовую разве можно с животными?» «Ах ты, цыпленок!» — сова легонько укусила меня за мочку уха. «В столовую меня надо звать, и в любое место, где есть студенты. Уху!» «Думал, мы с тобой договорились». «Да, договорились, но просто...» Злово отвернуло голову. «В общем, если хозяйка узнает, что я сочкую, то мне будет выговор. Я обделаюсь по полной программе». «Кстати, а кто твоя хозяйка?» «Ну так, Мавра, кто же еще?» «Я тут типа местный символ мудрости и знаний», — гордо заявила птица. «В общем, постарайся меня больше не подводить. Это невыгодно нам обоим, понял?» «Почему ты постоянно повторяешь одно и то же?» «Ну так, в работе духа наблюдателя лучше перестраховаться, чем не доглядеть, если ты понимаешь, о чем я», — загадочно ответила злого. «А, ну если так, то, конечно, понимаю», — усмехнулся я. Сова только что процитировала главный девиз «Бастиона». По сути, мы могли не выполнять огромное количество операций по затиранию следов в чужом мире. Шанс того, что расследование глухаря приведет к разработке новых технологий и потенциально опасному техническому скачку, равен 0,13%. Но трибун в Варшаве всегда утверждал, что если от наших действий есть хотя бы микроскопическая вероятность конца света, то мы должны сделать все, чтобы снизить риски к нулю. В целом я был с ним солидарен. За год работы одного корабля стиратели могли облететь свыше 3000 миров. И тут как раз могла сработать терровская теория вероятности. Сегодня ты оставил пару капель крови биокорпа на асфальте, а завтра какой-нибудь шизик, который совершенно случайно оказался уполномочен все это изучать, конечно же, приступит к делу. Но за свою службу в «Бастионе» я отвык использовать слово «случайность». Есть лишь флуктуация, а все остальное — высокая доля вероятности. Говоря простым языком, в одном из сотен тысяч миров вполне мог начаться конец света по вине тех же стирателей. Что-то упустили из виду и по неосторожности запустили процесс. Не сразу. Человечество могло идти к этому несколько сотен лет. Но по факту одна небольшая оплошность и все. За что боролись, на то и напоролись. «Уху! Сразу предупреждаю на будущее, что побег от духа наблюдателя жестоко карается», — возмущенно произнесла сова и снова цапнула меня за мочку уха. «Каким образом?» «Закрою тебя в бане и отпарю дубовыми вениками. Уху!» Жестоко улыбнулся я. «А когда мне можно будет тебя погладить?» «Это исключено. Я символ университета, а также его хранитель. «Если ты видишь во мне плюшевую игрушку, у меня для тебя плохие новости». «Ладно, ладно, просто шучу». На самом деле я не шутил. Рано или поздно эта пернатая мерзавка уснет, и я почешу ее. Нормально так почешу. «Смотри!» — Толик указал на здание, отдаленно напоминающее Пермский дворец культуры. Этакий типичный русский ампир с помпезными колоннами, лепниной и высокими окнами. «То есть это столовая?» — с приличной долей сомнения спросил я. «Она самая», — подтвердила Злова. Когда мы зашли внутрь, я в очередной раз столкнулся с тем, что, несмотря на достаточно строгие, я бы даже сказал, что почти армейские нравы университета, выглядело тут все крайне дорого. Обозвать столовой место, которое по своей солидности могло потягаться с роскошным рестораном, это сильно. Кстати, находилась наша трапезная недалеко от общежития. Однако у меня сразу возник вопрос. 500 новичков, так? Я огляделся по сторонам. Верно, кивнула Злова. Значит, аналогичное количество студентов обучается на оставшихся курсах. Ну, с небольшой погрешностью болезных и второгодников, которую мы не учитываем. 5 умножаем на 6. Выходит, на данный момент в стенах университета должно находиться около 3000 человек. Но мест тут лишь на 1500. Так в чем дело? Это столовая для 1, 2 и 3 курсов. Всего их у нас 2. Чуть подальше, рядом с общежитиями для 4, 5 и 6 курсов, стоит 2-я столовая. «Так сказать, чтобы всем было удобно добираться», — объяснила сова. «Да, и когда в зале одновременно галдит 3000 ртов, это так утомительно!» «О, продуманно!» — я вновь огляделся по сторонам и начал замечать на себе слегка напряженные взгляды. «Слушай, а чего все так на меня смотрят?» «У тебя на плече дух-наблюдатель, причем с самого первого дня». «А это значит, что ты потенциально опасный ученик», — ответила Злова, начав ковыряться в своих перьях. «Может быть, ты станешь невидимой?» «Я бы и рада, но мне запрещено», — с грустью вздохнула она. «Терпеть не могу, когда пялятся». «Кстати, и много у вас учеников под наблюдением?» «Хватает, но, как правило, госпожи Пелагеи достаточно, чтобы абитуриент сразу обгадился и успокоился. У нее разговор короткий. Она, как обычно говорит госпожа Мавра, человек мотивированный». Злово чихнула и зачем-то вновь ущипнула меня за мочку уха. «За что?» — строго спросил я. «Вопросов много задаешь». «Ученик должен интересоваться только знаниями, а ты как будто изучаешь тут все, прямо как засланный казачок». «Ну, изучаю. И что с того? Я любознательный». «Таких любознательных мы...» — сова хотела вновь укусить меня за ухо, но я перехватил ее клюв 2 пальцами. «На этот раз за что?» «Ну, ты вкусно пахнешь», — вздохнув, призналась Злова. «Птица-изменщица», — усмехнулся я. «Нет, говорю же, просто аромат души специфический». «Плевать мне на аромат. Главное, не увлекайся. У нас уговор». «Ладно», — злобно ухукнула сова и отвернулась. Возможно, местные уже привыкли, что ученики для них — озлобленная биомасса, которую можно вечно тыркать и подгонять. Но Злова сейчас явно перегнула палку, чем обрекла себя на жестокие почесушки в будущем. Это необратимое последствие. Наказание за то, что наблюдатель злоупотребляет своими полномочиями в личных целях. «Не могу понять, тут шведский стол или официанты?» — задумчиво поинтересовался Толик. «Шведский стол? Это как?» «Я уже неоднократно встречал различные типы столовок для учеников, и, как правило, там было что-то вроде шведского стола. «Это когда ты сам подходишь и набираешь, сколько нужно», — объяснил очкарик. «Меню делится на 6 столов, включая диетическое для тех, у кого проблемы с желудком». «Проблемы с желудком?» — удивился я. «А как же целители, которые сращивают оторванные конечности?» «Нет, проблемы пищеварительной системы лечатся, но крайне долго. Специфика организма», — разведя руками, ответил Толик. «Не стоим, рассаживаемся». Ася внимательно следила за всеми новичками, ибо второй и третий курсы уже рассосались по своим привычным компаниям. Столики делились по количеству мест на 4, 6 и 8 человек. Я хотел уйти к тому, что поменьше, но Иришка с Алисой подхватили меня под руки и сопроводили за стол для 8. «Попался!» — обрадовалась блондинка. «Вообще-то мы с Толиком хотели обсудить правила университета тет-а-тет. Можно я хотя бы тут от вас отдохну?» — поинтересовался я. «Нельзя», — строго ответила Алиса. «Мы, как старшекурсницы, обязаны защитить вас от нежелательных шалостей со стороны местных задир». «Ты думаешь, я боюсь задир?» «В том-то и дело. Ты можешь нарушить баланс, и задиры начнут атаковать тебя на протяжении последующих 2 недель. Правила знаешь. У второго курса уже есть поблажки, а у тебя нет». Иришка отодвинула стул и посадила меня за стол. Толика пристроили рядом. Кстати, только сейчас увидел уже знакомую компанию из девчонок. Кроме неразлучной парочки котят, тут были Оксана, Люси и Мария. Очень занятно. Видимо, у Игнатьевой и Слуцкой назрел какой-то гениальный план по захвату очкарика. Да только вот тщетно все. Мама-кошка сказала, что даже за ручки держаться нельзя. Мол, молодые еще, не знают, с каким домом их семье будет выгодно заключить союз. Но, присмотревшись и прислушавшись, я понял, что девчонки просто вели беседу. Причем Мария была максимально отстранена от диалога, а вот Люси внимательно слушала Оксану. Ощущение, будто внимало каждое ее слово. И если бы не искорки в глазах, то я бы поверил в невинность миниатюрной дочери дома Игнатьевых. Оксану внимательно изучали, проверяли и сканировали. Так сказать, на наличие слабых мест у конкурентки. Толик пытался выглядеть максимально серьезным, чтобы скрыть волнение, но получалось так себе. Ощущение, будто очкарик себе что-то прищемил, как бы так, невзначай, и теперь всеми силами пытался это скрыть. А вот Алиса и Иришка хитро оглядывались по сторонам. Спустя пару минут стало ясно, что посадили нас сюда далеко не из-за местных задир. Мальчики, которые явно хотели подкатить к моей старшей сестре, завидев злого на плече, тут же отворачивали, делая вид, что вовсе не намеревались подойти. Одно место так и пустовало, как бы давая малюсенький иллюзорный шанс, но все тщетно. Никто не хотел иметь дело с потенциально опасным учеником. «Добрый вечер!» — к нашему столику подошла миленькая официантка и принесла 7 экземпляров меню. «Благодарю», — по-хозяйски ответила Алиса, а затем оглядела всех присутствующих. «Очень рекомендую попробовать местный борщ, отбивную из мраморной говядины и запеченный под сыром блю-чиз мидии». «Спасибо», — я открыл меню и пробежался взглядом по ассортименту. Толик, искоса поглядывавший на Оксану, увлеченную разговором с Люси, раскрыл книжицу вверх ногами. Пришлось быстро его поправлять. Иришка даже хихикнула. После того, как мы все сделали заказ, официантка вопросительно взглянула на Слуцкую. «Я не голодна», — сухо ответила Мария и уставилась на меня так, словно только что заметила. «Господин Демидов, видимо, сама судьба свела нас снова вместе». «Нет, меня сюда привели Алиса и Иришка». «И тем не менее, ты не думал о кружке фехтования?» «Нет, пока не думал». «Зря». Мария нахмурилась и, скрестив руки на груди, откинулась на спинку кресла. «Завтра день открытых дверей. Хочу сразиться с тобой в честном поединке. Посмотреть, как двигается твое тело». Иришка возмущенно посмотрела на Слуцкую. «Это же практически дуэль. Не думаете ли вы, что для подобных поединков несколько рановато? У нас же прямо здесь госпожа Злова. Она может сказать наверняка». Глава кружка фехтования взглянула на сову, но та уже успела задремать. «Идеальный дух наблюдатель. Сколько она находится в состоянии бодрствования? Минуты три?» «Прошу прощения», — я ткнул ее в пернатую грудь. «А? Что?» Злова распахнула огромные глаза и, словно антенна локатора, начала вращать головой в разные стороны. «Враги?» «Нет, у нас вопрос касательно правил университета», — произнес я. «Госпожа Слуцкая хочет пригласить меня на показательную дуэль завтра во время дня открытых дверей». «Магические дуэли с надзорными учениками и абитуриентами строго запрещены», — отрезала сова. «Никакая это не дуэль», — возразила Мария. «Я хочу сразиться с господином Демидовым на рапирах. Показательный поединок с опасным оружием, которым можно нанести огромное количество ранений, несовместимых с жизнью». Злова нахмурилась и, распушившись, начала топтаться по своему наплечнику, за что пришлось ее согнать на спинку свободного стула. «Госпожа Слуцкая, я вас не узнаю. Вы хоть понимаете, кого хотите вызвать?» «Владимира Демидова. Я все про него знаю. Начиная от его увлечений и заканчивая его арома... неважно. В общем, для меня сын дома Демидовых как на ладони. И я могу смело заявить, что доверяю ему. К тому же на магических дуэлях условия куда жестче, да и риск выше. А тут я просто хочу доказать господину Демидову, что его путь — рапира. Я уверена на 100%, что он добьется небывалого успеха в фехтовании». «Очень смело с вашей стороны. Хорошо. Я готова замолвить словечко перед инспектором, но при условии, что оружие будет не настоящим, и за боем обязательно будет следить госпожа Матильда», — отозвалась сова и перелетела обратно ко мне на плечо. «Если господин Демидов продырявит вас, у всего университета могут быть проблемы». «Отлично», — Мария слегка улыбнулась и перевела взгляд на меня. «Завтра ты станешь моим». «Что?» — Иришка раскрыла рот от непонимания. «В смысле?» Алиса с удивлением посмотрела на Слуцкую. «Я имею в виду, что завтра Владимир убедится в правоте моих слов. Он узнает, что его путь — рапира. Хорошего вечера, леди, джентльмены». Девушка вальяжно поднялась и, окинув меня напоследок многозначительным взглядом, направилась к выходу из столовой. В это время домовой принес нам блюда и напитки. «Эх, Владимир не успел поступить, а уже стал популярным», — улыбнулась Оксана. «Вот-вот», — обиженно надулась Иришка, — «странная это Мария. Весь прошлый год была тише воды, ниже травы. И чего ей от Володи надо?» «Вербует лучших бойцов. Золото на соревнованиях приносит ей уважение и максимальный авторитет среди других глав кружков». Алиса вертела в пальцах ножик для мяса. «А чем больше уважения и авторитета, тем больше влияния на студенческую жизнь за пределами аудитории. Так что ее можно понять». «О, кстати, да!» Блондинка тяжко вздохнула и взяла ломтик французской булки. «Завтра на всех первогодок начнется дикая охота». «В плане?» — слегка испуганно спросила Люси. «День открытых дверей иначе называют днем великой жатвы», злобно усмехнувшись, произнесла Алиса. «Главы и их свита будут активно агитировать вас вступить в свои кружки, а некоторые проявляют куда больше энтузиазма, чем Слуцкая». «Погоди, но как они поймут, что нам это интересно? Или что мы вообще сможем этим заниматься?» — озадаченно спросил Толик, ковыряя вилкой шницель под сыром. «К примеру, какой от меня будет прок, скажем, в футбольном кружке или баскетбольном, да или вообще в любом другом спортивном?» «Ну, сейчас будет», — ответила старшая сестра. «За месяц тренировок ты стал заметно рельефнее». «Правда?» «Правда, но не обольщайся», — усмехнулась Алиса, взглянув на дремлющую Злову. «Далеко не все главы ответственно подходят к своему кружку. Есть очень много тех, кто призывает всех без разбора ради большого бюджета». «Стоп, какой еще бюджет?» «Кажется, мы добрались до интересной темы». «Каждому кружку выделяется бюджет раз в квартал. Конечно же, под строгую отчетность со всеми возможными ревизиями и проверками. К примеру, спортивные кружки закупаются экипировкой для своих новичков. Литературному клубу необходимы новые книги, которые стоят... лучше промолчу. Кружок синематографа вообще высасывает деньги, как заплутавший путник воду в пустыне», — пояснила старшая сестра. «Это сделано специально, чтобы главы не дергали организационный комитет и студенческий совет по подобным вопросам. У этих инстанций и своей работы хватает». «Так, и в чем тогда соль? Для чего им увеличенный бюджет, если все идет под отчет?» «Не забывай, что в этом университете учатся внуки и правнуки тех, кто в конце XIX века практически оставил империю ни с чем». Алиса сделала глоток из бокала с яблочным соком и вновь взглянула на дремлющую сову. «Некоторые просто не могут жить честно. У них свои схемы, как отложить пару лишних рублей себе в карман». «Но ведь тут же учатся дети дворян. Неужели родители их не обеспечивают?» «Далеко не все такие, как Демидовы, Строгановы, Игнатьевы или Волковы. Есть много выходцев из семей обычных помещиков. А у них, ну, я бы не сказала, что денег прямо куры не клюют. Да и есть огромная часть дворян, которая воспитывает своих детей так же, как наш отец. Просто если мы с Толиком умеем грамотно распоряжаться своими расходами, то некоторым вообще любых денег мало. Они ненасытные и алчные. В общем, среди глав есть те, кто ведут крайне нечестную игру». «Но ведь если их спалят, то будет скандал», — склонившись над столом, чтобы не разбудить Злову, прошептал Толик. «А у моей старшей сестры, как бы выразился Митрич, стальные шары, раз она не стесняется разговаривать про местных казнокрадов в присутствии духа наблюдателя. Пускай Злова и спала, но тем не менее». «Верно, их со скандалом выкинут из университета, а родителям влепят огромный штраф. Но, к великому сожалению, такие жулики как были, так и будут. Люди, которые не умеют настраивать существующую систему под себя, либо сгорают на воровстве, либо живут в бедности. Другого не дано», — пожав плечами, ответила Алиса. «Не шушукаться за столом», — буркнула Ася и вручила нам с Толиком, Люси и Оксаной по белой книжке в мягкой обложке. «Это что такое?» — спросил я, внимательно оглядев неожиданный подарок. «Устав университета», — ответила Иришка. «Там свод правил, которые нужно обязательно выучить». «Кажется, госпожа Пелагея уже давала мне нечто подобное». Я пролистал несколько страниц. «Но от повторения хуже не станет». «Вот-вот», — согласился Толик и спрятал книгу во внутренний карман мундира. «После слов жрицы ада вообще страшно сделать шаг в сторону. Вдруг окажется чем-то запрещенным». «Все не настолько плохо, как ты думаешь», — отмахнулась Алиса. «Ага. А не ты ли рассказывала мне по телефону, что за малейшую провинность бьют палкой?» — тут же нахмурился очкарик. «Это была просто шутка», — невинно хлопая ресницами, ответила старшая сестра. «Как и с гомункулами в запертых зданиях, да?» «Ох, и как верить такой сестре?» — тяжко вздохнул Толик и начал недовольно доедать свой шницель с макаронами.